Глава 10. Вдохновлять собственным примером, когда у тебя за спиной полдюжины солдат, одно дело. Когда же их 10 тысяч, совсем другое. Дукер. Жизнеописание Дассима Ультера. С тех пор, как Дукер нашел следы беженцев из Коронты-Паси, прошла неделя. Их явно гнали на юг, чтобы усилить давление на Калтейна в передвижной город. Так, во всяком случае, считал сам историк. Больше в этих бескрайних полупустынях не было ничего. Лето укрепило свои позиции. С безвидного неба солнце выжигало травы так, что на вид и на ощупь они стали походить на хрупкую проволоку. День шел за днем, а Дукер по-прежнему не мог нагнать Кулака и его армию. Несколько раз он видел на горизонте массивную тучу пыли, но титтонские разъезды комиста Рилоя не позволяли историку подобраться ближе. Каким-то образом Калтейну удавалось заставлять свои силы двигаться, постоянно двигаться к реке Сикали. Оттуда? Или он даст последний бой спиной к древнему броду? Пока же Дукер ехал по следам гигантской колонны. Вещей и следов беженцы оставляли все меньше, но те, что попадались, вызывали острую боль. Крохотные могилки на краю стоянки. Рядом разбросаны губчатые кости лошадей и коров. Не раз уже чиненная, но, наконец, брошенная ось. Саму повозку разобрали на запчасти. Под клубящимися тучами мух испускали зловоние выгребные ямы. Те места, где случались стычки, рассказывали совсем о другом. Среди раздетых догола, брошенных тел титтонских всадников находились сломанные древковиканских копий, причем наконечники были сняты. С трупов титтонцев снимали все, что только можно было использовать. Кожаные шнурки и подвязки, леггинсы и ремни, оружие, даже срезали косы. Туши мертвых коней утаскивали целиком, оставляя полосы примятой и залитой кровью травы. Дукер уже перестал удивляться, что бы не увидел. Как и титтонские воины, с которыми он иногда разговаривал при встречах, историк начинал подозревать, что Калтейн не совсем человек, что он выковал из своих солдат и беженцев непреклонное воплощение невозможного. Но, несмотря на это, надежды на победу не было. Апокалипсис комиста Рилоя состоял из армий 4 городов и дюжины более мелких поселений, бесчисленных племен и орды крестьян, безбрежной, как море. И эта армия приближалась, пока что лишь следуя за Калтейном к реке Сикали. Все ручейки стекались туда. Предстояла битва, тотальное истребление. Дукер ехал весь день напролет, опаленный, голодный, обветренный. Одежда его давно уже превратилась в лохмотье. Воин, отбившийся от крестьянской армии, старик, полный решимости присоединиться к последней битве. Титтонские конники узнавали его издалека и почти не обращали внимания, разве только приветствовали иногда взмахом руки. Каждые 2-3 дня его нагонял какой-нибудь отряд, передавал свертки с едой, водой и кормом для лошади. В каком-то смысле он стал для них символом, его путешествие – знаком, исполненным непрошенного значения. В такие моменты историк чувствовал уколы вины, но принимал подарки с искренней благодарностью. Только они и сохраняли жизнь ему самому и лошади. Но, несмотря на это, верная кобыла выбивалась из сил. Каждый день Дукер все дольше и дольше вел ее под уздцы. Приближались сумерки. Далекий столб пыли продолжал двигаться вперед до тех пор, пока, по мнению историка, авангард Калтейна не достиг реки. Кулак, конечно, будет настаивать, чтобы вся колонна продолжала движение ночью и добралась до стоянки, которую уже начал готовить авангард. Если у Дукера и остался шанс догнать их, то сделать это нужно сегодня ночью. Брод он видел только на картах, и те помнил весьма смутно. Река Сикала достигала 500 шагов в ширину и текла на север, к морю Карас. Маленькая деревушка стояла в ложбине между двух холмов в нескольких сотнях шагов к югу от самого брода. Еще там, кажется, была излучина. Умирающий день раскинул по равнине длинные тени. Самые яркие звезды уже зажглись в стремительно темнеющем небе. Крылышки накидочников, словно черные комочки сажи, взлетали от жара, что шел от раскалившейся за день земли. Дукер вновь забрался в седло. Небольшой разъезд титтанцев показался на гребне холма в полумиле к северу. Дукер предположил, что находится по меньшей мере в лиге от реки. И чем ближе подберется к броду, тем больше вокруг будет конных патрулей. Никаких мыслей о том, как с ними разобраться, у историка не было. Дукер вел лошадь в поводу большую часть дня, чтобы дать ей роздых перед тяжелой ночью. Ему понадобится все, на что способна эта кобыла, и даже того может не хватить. Дукер пустил лошадь рысью. Разъезд титтанцев не обратил на него никакого внимания и вскоре скрылся с глаз. С колотящимся сердцем Дукер пришпорил кобылу и поскакал легким галопом. Ветер коснулся его лица. Историк прошептал благословение всякому причастному богу. Столб пыли впереди начал расступаться. Небо потемнело. Кто-то закричал в нескольких сотнях шагов слева. Дюжина всадников, с копий свисают полоски меха. Титтанцы. Дукер приветствовал всадников поднятым кулаком. «На рассвете, старик!» — прокричал один из воинов. «Безумие нападать сейчас!» «Скачи в лагерь Рилоя!» — завопил другой. «На северо-запад, старик! Ты едешь прямо на врагов!» Дукер отмахнулся, стал размахивать руками, как сумасшедший. Он слегка приподнялся в седле, пошептал в ухо кобыле, чуть сдавил ее бока коленями. Голова животного наклонилась вперед, удила натянулись. Оказавшись на гребне низкого холма, историк наконец увидел брод. Лагерь титтанских копейщиков располагался впереди и справа. Тысяча кожаных шатров или даже больше, свечение множества костров. Конные разъезды непрестанно сновали между шатрами, стерегли лагерь от врагов, которые окопались у брода. Слева от стоянки титтанцев раскинулось около 20 тысяч самодельных палаток. Армия крестьян. Над необъятным полем лачуг и навесов пепельным плащом стелился дым. Готовили ужин. Внешние укрепления состояли из рвов и чистоколов, направленных к реке. Между двумя лагерями оставался коридор шириной не более двух повозок. Он тянулся вниз к пойме реки и земляным валам Калтейна. Дукер направил лошадь в этот коридор. Погнал ее галопом. Титтанский разъезд, впрочем, за ним не последовал. Однако историка заметили воины из охраны лагеря и теперь приближались, хоть и без особой спешки, пока что. И оставив позади стоянку племени справа и крестьянские лачуги слева, Дукер увидел насыпные валы, ровные ряды палаток, дежурящих у чистоколов солдат. У орды восставших была дополнительная защита. Историк разглядел два знамени – Сиалк и Хиссар, регулярная пехота. На звук копыт его лошади обернулись головы в шлемах. К ним устремились взгляды, привлеченные теперь еще и криками опомнившихся позади титтанцев. Кобыла выбивалась из сил. До укреплений Калтейна оставалось не меньше 500 шагов, и расстояние будто и не сокращалось. Дукер услышал позади топот копыт. Погоня. На Малозанском валу появились фигуры с луками. Историк молился, чтобы среди солдат, к которым он ехал, оказался кто-нибудь сообразительный, и выругался, когда увидел, что луки поднялись, а затем натянулись. «Да не в меня, ублюдки!» — заорал он по-малозански. Луки распрямились, стрелы полетели вперед, невидимые во тьме. Позади отчаянно закричали кони, преследователи натянули поводья. Новый залп стрел. Дукер бросил опасливый взгляд назад и увидел, что титтанцы пытаются отступить за пределы досягаемости лучников. На земле бились в агонии кони и лежали тела. Он чуть удержал кобылу, поехал легким галопом, затем перешел на рысь, когда приблизился к земляным валам. Лошадь была в мыле, ноги ставила не твердо, водила головой из стороны в сторону. Дукер въехал в толпу синекожих виканцев из клана Куницы, которые лишь молча смотрели на него. Оглядевшись по сторонам, историк решил, что попал в подходящую компанию. Равнинные воины с северо-востока Квонтали были бледны, как призраки. Их лица не менее истощены и измучены, чем у него самого. За лагерем клана Куницы виднелись стандартные армейские шатры и два знамени, сохранившая верность присяге хиссарская стража и кто-то еще. Этого флага Дукер не узнал, разглядел только в центре стилизованный арбалет, значит, малозанские морпехи. Поднялись руки, чтобы помочь ему спуститься с седла. Молодые и старые виканцы собрались вокруг. Нахлынуло успокаивающее гудение голосов. Они беспокоились о кобыле. Один из стариков ухватил историка за руку. «Мы позаботимся об этой отважной лошади, незнакомец». «Боюсь ей конец», — проговорил Дукер и почувствовал, как в сердце поднимается волна горечи. «Боги, как же я устал». Заходящее солнце вдруг пробилось сквозь тучи на горизонте и окрасило все вокруг золотым сиянием. Старик покачал головой. «Наши лошадницы искусны в таких вещах. Она еще будет скакать. Вот, офицер, иди к нему». Подошел капитан неизвестной роты морпехов. Это был фаларец, борода и длинные вьющиеся волосы, огненно-рыжие. «В седле ты сидел, как малозанец», — сказал он, «а одет, как проклятый досий. Объясняйся и быстро». «Дукер, императорский историк, я пытался догнать вашу колонну с самого Хиссара». Глаза капитана округлились. 160 лиг? Думаешь, я в это поверю? Калтейн ушел из Хиссара почти 3 месяца назад». «Я знаю. Где Бальт? Кальп нагнал седьмую? И кто ты такой, клянусь худом?» «Сон, капитан сиалских морпехов, картеронское крыло, сахульский флот. Калтейн собрал всех. Лучше тебе тоже туда пойти, историк». Оба быстро зашагали через лагерь. Дукер пришел в ужас от того, что увидел. За наспех сооруженными укреплениями морпехов раскинулось широкое поле, по которому шла единственная извилистая дорога. Справа скопились сотни повозок с ранеными. Колеса телег глубоко ушли в пропитанную кровью землю. В освещенном факелами воздухе велись и бешено кричали птицы. Похоже, они распробовали вкус крови. Слева тянулась неразрывная масса скота. Плечом к плечу животные стояли неспокойным морем под тучей резанов, крылатых ящеров, которые пировали, пожирая безбрежные тучи мух. Впереди поле переходило в болотистый участок, укрепленный деревянными настилами. Лужи и озерца воды там блестели красным. За ним виднелся островок в пойме реки, на котором в тесноте расположились беженцы. Тысячи и тысячи шатров и палаток. «Худо в дух», — пробормотал историк. «Нам что, придется через этот лагерь идти?» Капитан покачал головой и указал на большой деревянный дом слева от дороги. «Туда. Калтейнов клан Ворона стережет южную сторону, вдоль холмов, чтобы скот не разбежался и не достался местным. На другой стороне есть деревни». «Ты сказал, Сахульский флот? А почему вы не с адмиралом Ноком в Ароне, капитан?» Рыжий солдат скривился. «Мы бы с радостью. Мы отстали от флота и остановились в Сиалке для починки. Кораблю нашему было 70 лет. Начал воду набирать на 2-м часу пути от Хиссара. Бунт случился ровно в ту же ночь, так что мы оставили судно, собрали всех, кто остался из местных морпехов, а затем сопровождали исход из Сиалка». Дом был крепкий и обширный. Обитатели явно сбежали от подступавшей армии Калтейна. Строение на каменном фундаменте, стены из цельных бревен, щели замазаны высохшей на солнце глиной. Перед крепкой дубовой дверью стоял на страже солдат седьмой. Он кивнул капитану Сну, затем прищурился, глядя на Дукера. «Забудь про местную одежду», — сказал ему Сон. «Этот один из наших. Кто там?» «Все, кроме кулака колдунов и капитана саперов, сэр». «И про капитана забудь», — буркнул Сон. «Он еще ни на один такой сбор не явился». «Так точно». Солдат стукнул кулаком в латной рукавице по двери, затем толчком раскрыл ее. Наружу потянулся дым. Дукер и капитан вошли. Бальт и двое офицеров седьмой сгорбились у массивного каменного очага в дальнем конце комнаты и переругивались, судя по всему, из-за забитого дымохода. Сон расстегнул перевязь с мечом и повесил оружие на крюк у двери. «Какого худа вы вообще взялись разводить огонь?» — возмутился он. будто тут и так недостаточно жарко и воняет». Он указал рукой на клубы дыма. Один из офицеров 7-й обернулся, и Дукер узнал в нем солдата, который стоял рядом с ним, когда Калтейн с виканцами высадились в Хиссаре. Их взгляды встретились. «Тоговые пятки! Да это же историк!» Бальт выпрямился и развернулся. Шрамы губы одновременно растянулись в ухмылке. «Сормо был прав. Он тебя унюхал за нами несколько недель назад. Добро пожаловать, Дукер!» У Дукера подкашивались ноги, и он сел в одно из отодвинутых к стене кресел. «Рад видеть тебя, дядя», — сказал он, откинулся на спинку и поморщился от боли в мышцах. «Мы собирались заварить травяного чаю», — сообщил виканец. Глаза у него были красные и слезились. Старый воин сильно похудел и был бледен от усталости. «Ради всех чистых легких, забудьте об этом!» — буркнул Сон. «И где сам кулак? Очень хочу услышать, какой безумный план он придумал, чтобы мы смогли выбраться из этой западни». «Пока у него все получалось», — заметил Дукер. «Против одной армии, да», — возразил Сон. «Но теперь-то у нас их две». Историк поднял голову. «Две?» «Освободители Гурана», — объяснил знакомый Дукеру капитан. «Не помню, знакомили нас или нет. Я Ченнет, это капитан Сульмар». «И вы все оставшиеся офицеры 7-й?» Ченнет ухмыльнулся. «Боюсь, что так». Капитан Сульмар фыркнул. «Не совсем. Есть еще начальник саперов, который никогда не ходит на наши сборы». «Точно». Сульмар выглядел мрачно, но Дукер уже заподозрил, что это его обычное состояние. Он был невысок, темнокож и, судя по всему, происходил из смешанного канского и далхонского семейства. Капитан сутулился так, словно на его плечах лежал непомерный груз. «Не знаю только, с чего этот ублюдок решил, будто он выше всех нас, прочих. Проклятые саперы ничего толком не делали, лишь чинили повозки, собирали камни, домешались под ногами у камнетесов». «Поле нами командует Бальт», — сказал капитан Ченнет. «Я воля кулака», — пророкотал виканец. Судя по звукам, снаружи остановились лошади, затем раздались позвякивания доспехов и, наконец, одиночный стук. Дверь распахнулась. Дукеру показалось, что Калтейн не изменился. Прямой, как копье. Узкое лицо обветрено так, что кожа кажется задубела. Плащ, украшенный черными перьями, раздувался, когда кулак решительно зашагал к центру большой комнаты. Позади него появился Сормо и Нат, и еще полдюжины виканских юношей, которые как попало расселись под стенами и на оставшейся мебели. Историку они напомнили стаю портовых крыс в Малайзе, владык крошечного участка своей земли. Сормо подошел прямо к Дукеру и обеими руками взял его за запястье. Их взгляды встретились. «Наше терпение вознаграждено. Ты молодец, Дукер». Мальчик сейчас казался бесконечно старым. Бесчетные годы сплетались в его полуприкрытых глазах. «Отдохнешь позже, историк», — сказал Калтейн, быстро, но пристально оглядывая каждого в комнате. «Я отдал четкий приказ», — добавил он, оборачиваясь к Бальту. «Где капитан инженеров?» Бальт пожал плечами. «Ему послали весточку. Найти-то его тяжело». Калтейн нахмурился. «Капитан Ченнет, докладывай». «Третья и пятая роты перешли за брод и там окапываются. Сам брод длиной 420 шагов, не считая отмелей по обеим сторонам. В них еще около 20 шагов. Средняя глубина 1,5 сажени. Ширина 4-5, по большей части пути. Иногда пошире, иногда поуже. Дно на 2 пальца ил, ниже твердый камень». «Клан дурного пса пойдет к твоим ротам на другую сторону», — сказал Калтейн. «Если гуранцы попытаются захватить ту сторону брода во время переправы, вы их остановите». Кулак обернулся к капитану Сну. «Вы с кланом Куницы будете охранять эту сторону, пока не перейдут раненые и беженцы. Я буду удерживать позицию на юге. Перекрою дорогу к деревне, пока путь не освободится». Капитан Сульмар откашлялся. «По поводу порядка перехода, кулак, совет благородных взвоет?» «Мне все равно. Первыми пойдут повозки с ранеными, затем скот, затем беженцы». «Может, если мы слегка разделим отряды», — продолжал настаивать Сульмар. На лбу у него заблестел пот. «Пустим сперва сотню голов скота, потом сотню благородных». «Благородных?» — уточнил Бальд. «Ты, наверное, имел в виду беженцев?» «Конечно». Капитан Сон презрительно ухмыльнулся, глядя на Сульмара. «К обеим сторонам пытаешься подольститься. А я-то думал, что ты солдат седьмой». Лицо Сульмара потемнело. «Переходить раздельно самоубийство», — сказал Ченнет. «Точно», — проворчал Бальд, разглядывая Сульмара, будто тот вдруг стал куском подгнившего мяса. «У нас есть долг перед...» — начал капитан, но Калтейн перебил его резким проклятием. Этого хватило. В комнате воцарилась тишина. Снаружи донесся скрип колес повозок. Бальд хмыкнул. «Глашатая им не хватало». В следующий миг дверь открылась, и вошли двое мужчин. На переднем был чистый, с иголочки, небесно-голубой парчевый кафтан. Если в юности он и мог похвастаться мускулами, все они утонули в жире, но и этот жир подтаял за 3 месяца отчаянного бегства. Его лицо больше напоминало смятый кожаный мешок, но все равно сохраняло изнеженное выражение, к которому в данную минуту примешивались возмущение и обида. Следовавший за ним человек тоже носил дорогую одежду, но пыль и пот превратили ее в бесформенный балахон, который мешком висел на худой фигуре. Этот мужчина был лыс, и кожа на темечке несла следы многочисленных солнечных ожогов. Он покосился на всех остальных, быстро моргая водянистыми глазками. Заговорил первый представитель знати. «Весть об этом собрании с опозданием достигла слуха совета». «Да и вовсе не должна была», — сухо пробормотал Бальд. Аристократ продолжил после кратчайшей паузы. «Таковые обсуждения по большей части касаются, видимо, военных вопросов, и упаси небеса совет от того, чтобы вмешиваться в эти материи. Тем не менее, как представители почти 30 000 собранных здесь беженцев, мы составили список вопросов, которые и хотели бы представить вам». «Ты представляешь 10 000 аристократов», — заявил капитан Сон. «И потому только свои худом проклятые интересы, Нетпара. Благолепие прибереги для сортира». Нетпара не подал виду, что вообще услышал замечание капитана. Он не сводил глаз с Калтейна и ждал ответа. Кулак ничем не показывал, что собирается отвечать. «Найди саперов, дядя», — сказал он Бальту. «Повозки пойдут через час». Старый веканец медленно кивнул. «Мы думали, что ночью сможем отдохнуть», — хмуро проговорил Сульмар. «Все еле на ногах стоят от усталости». «Через час», — прорычал Калтейн. «Первыми идут повозки с ранеными. Я хочу, чтобы к рассвету на той стороне оказались по меньшей мере 400». Нетпара вновь заговорил. «Прошу тебя, кулак, пересмотри порядок переправы. Сердце мое болит по раненым солдатам, однако твой долг — защищать беженцев. Более того, многие в Совете сочтут за смертельное оскорбление, если скотина перейдет реку прежде, чем безоружные граждане империи». «А если мы потеряем скот?» — спросил Сон. «Можно будет, наверное, насадить на вертел сирот». Нетпара терпеливо улыбнулся. «Ах, да, вопрос сокращенных пайков тоже входит в список наших забот. Из достоверных источников нам стало известно, что таковое сокращение не коснулось солдат седьмой. Возможно, стоит рассмотреть более равномерный способ по распределению. Так тяжело видеть, насколько исхудали детки». «Места на них мало осталось, да?» Сон побагровел от едва сдерживаемого гнева. «Если между тобой и титанцами не будет хорошо накормленных солдат, желудок твой очень скоро будет болтаться где-то на уровне коленей». «Убрать их отсюда», — сказал Калтейн. Второй аристократ откашлялся. «Хотя Нетпара говорит от имени большинства в Совете, его взгляды не получили единодушной поддержки». Не обращая внимания на яростный взгляд, которым пронзил его спутник, старик продолжил. «Я пришел сюда из любопытства, не более того. Например, повозки с ранеными. Похоже, у нас намного больше пострадавших, чем я думал. Все повозки набиты под завязку, а их ведь 350. Два дня назад мы везли 700 солдат в 175 повозках. С тех пор произошли две небольшие стычки, но у нас оказалось вдвое больше повозок с ранеными. Более того, саперы вьются вокруг них и отгоняют всех остальных, вплоть до того, что не пускают к повозкам костоправов. Что именно здесь планируется?» Все молчали. Дукер заметил, как капитаны обменялись озадаченными взглядами. Обескураженное выражение лица Сульмара стало почти забавным, пока он с трудом укладывал в голове детали, которые сообщил старик. Только виканцы и бровью не повели. «Мы распределили раненых», — сказал Бальт. «Укрепили боковые стенки повозок». «Ах, да», — проговорил аристократ и сделал паузу, чтобы промокнуть слезящиеся глаза серым носовым платком. «Так я и подумал поначалу, но... Почему же тогда колеса настолько глубоко уходят в грязь?» «Ну, хватит уже, а, Тамлит!» — с раздражением проворчал Нетпара. «Технические нюансы, может, для тебя и увлекательны, но худ свидетель остальным-то нет. Мы обсуждали позицию совета по жизненно важным вопросам. Такие отступления недопустимы, ибо...» «Дядя», — сказал Калтейн. Ухмыляясь, Бальт взял обоих аристократов за руки и решительно повел к двери. «У нас есть план переправы», — сказал он. «Отступления недопустимы». «Но как же камнетесы и салатопы?» — не сдавался Тамлит. «Вон, вы оба!» — Бальт толкнул их вперед. Нетпара благоразумно распахнул дверь как раз в тот момент, когда виканец придал им последнее ускорение. Аристократы неуклюже вывалились наружу. Бальт кивнул стражнику, и тот закрыл за ними дверь. Сон расправил плечи под тяжестью кольчуги. «Нам надо что-то знать об этом, кулак!» «Меня беспокоит глубина брода», — сказал Ченнет, когда всем стало ясно, что на вопрос сна Калтейн отвечать не собирается. «Переход будет до худо медленным. Течение не то чтобы очень сильное, но ил под ногами, до воды на 4,5 фута. Быстро никто не переправится, даже на лошади». Он покосился на сна. «Отступать с боем будет несладко». «Свои позиции и задания вы знаете», — сказал Калтейн. Он обернулся к Сорму и прищурился, разглядывая колдуна, а затем детей, которые столпились у него за спиной. «При каждом из вас будет колдун. Все сообщения посылать только через них. Свободны». Офицеры и дети вышли. Остались только Бальт, Сормо, Калтейн и Дукер. Колдун будто из ниоткуда извлек кувшин и протянул кулаку. Калтейн глотнул и передал его Дукеру. Глаза кулака заблестели. «Историк, ты нам должен кое-что рассказать. Ты был с магом седьмой, Кальпом. Уехал с ним за несколько часов до начала восстания. Сормо не может его найти нигде. Он мертв?» «Не знаю», — искренне ответил Дукер. «Мы разделились». Он отпил из кувшина и страшно удивился. «Холодный эль? Откуда же Сормо мог его добыть?» Историк перевел взгляд на колдуна. «Ты искал Кальпа через свой путь?» Юноша скрестил руки на груди. «Несколько раз», — ответил он. «Но не в последнее время. Пути стали тяжелыми». «Везет нам», — заметил Бальт. «Я не понимаю». Сормо вздохнул. «Помнишь наш ритуал, историк? Нашествие диверсов и одиночников. Теперь они пробрались на все пути, по меньшей мере на этом континенте. Все ищут легендарную тропу ладоней. Мне пришлось взяться за древние обряды, чары земли, духов жизни и тотемных зверей. Наш враг, высший маг Камистрелой, не обладает старшим знанием, потому не решается использовать свою магию против нас. Уже несколько недель». «Без чародейства», — заметил Калтейн. «Релой лишь умелый полководец, не гений. Тактика у него примитивная. Он смотрит на свою огромную армию и позволяет самоуверенности недооценивать силу и волю противника». «На поражениях он тоже не учится», — добавил Бальт. Дукер внимательно посмотрел на Калтейна. «Куда ты ведешь эту колонну, кулак?» «В Убарит», — историк заморгал. «Два месяца пути, не меньше. Значит, мы все еще удерживаем этот город?» Все молчали. «Ты не знаешь», — сказал Дукер. «Да, — подтвердил Бальд, забрал кувшину историка и сделал добрый глоток. «Теперь, Дукер», — заговорил Калтейн, — «расскажи нам о своем путешествии». Историк не собирался раскрывать свои планы и усилия, которые касались Гиборика «Легкая рука». Впрочем, он набросал историю, которая была довольно близка к правде. Они с Кальпом поехали в прибрежный городок, чтобы встретиться со старыми друзьями из береговых морпехов. К несчастью, именно в эту ночь начался мятеж. Увидев возможность миновать армию врага под маской своего и собирать по дороге сведения, Дукер решил поехать на лошади и по суше. Кальп присоединился к морпехам и попытался уплыть на юг от Хиссарского порта. Пока историк говорил, снаружи послышался скрип повозок, зашевелившихся на островке в излучине реки. Звуки были достаточно громкими, чтобы солдаты комиста Рилоя их расслышали и поняли, что переправа началась. Дукер гадал, как отреагирует полководец Апокалипсиса. Когда историк начал рассказывать, что именно он увидел среди врагов, Калтейн остановил его, подняв руку. «Если все твои повести такие же скучные, неудивительно, что никто их не читает», — пробормотал он. Дукер с улыбкой откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Ах, кулак, это проклятие истории. Те, кому следовало бы ее прочесть, никогда этого не делают. К тому же я устал». «Дядя, найди этому старику шатер и одеяло», — приказал Калтейн. «Дай ему 2 часа. Я хочу, чтобы он поднялся и увидел все, что произойдет на переправе. Пусть события этого дня будут записаны, чтобы урок истории не погиб для будущих поколений». 2 часа?» — промямлил Дукер. «Не могу обещать, что сохраню четкие воспоминания. Если, конечно, доживу до того, чтобы записать все». Кто-то потряс его за плечо. Историк открыл глаза. Он уснул прямо в кресле. Его укрыли одеялом, виканским, дурно пахнущим и подозрительно грязным. Перед ним стоял молодой капрал. «Сэр, вам приказано вставать». Все кости ныли. Дукер поморщился. «Как тебя зовут, капрал?» «Лист, сэр, 5-я рота». «Ах да, тот, который раз за разом умирал во время учений». Только теперь историк обратил внимание на многослойный рев снаружи. Он сел. «Худо вдух, там что, битва?» Капрал Лист пожал плечами. «Нет еще. Погонщики и скот переправляются. На другой стороне были стычки, подошла армия Гурана, но мы держимся». Дукер отбросил одеяло и поднялся. Лист протянул ему мятую жестяную кружку. «Осторожно, сэр, горячо». Историк уставился на темно-коричневую жидкость. «Что это?» «Не могу знать, что-то виканское». Дукер пригубил и скривился от обжигающего горького вкуса. «Где Калтейн? Я ему кое-что забыл рассказать вчера». «Уехал с вороньим кланом». «Который час?» «Почти рассвет». «Почти рассвет, а скот только начал переправляться?» Дукер почувствовал прилив бодрости, снова посмотрел на напиток и пригубил снова. «Это какое-то варево сорма. У меня от него нервы только что не звенят». «Мне его передала какая-то старуха, сэр. Вы готовы?» «Тебя ко мне приставили, Лист?» «Так точно». «Тогда первое задание, капрал. Укажи мне путь к отхожему месту». Они вышли в хаос снаружи. Скот покрывал весь островок. Огромная масса горбов медленно двигалась вперед под крики погонщиков. Другой берег Сикалы скрылся в туче пыли, которая уже начинала клубиться над рекой. «Сюда, сэр». Лист указал на траншею за домом. «Хватит мне уже сыркать», — проговорил Дукер, когда они направились к выгребной яме. «И найди мне вестового. Солдатам на той стороне грозит большая опасность». «Сэр?» Дукер остановился у края выгребной траншеи, приподнял край телабы и замер. «Тут кровь в яме». «Так точно. А что на той стороне реки, сэр?» «Это мне титтенцы рассказали», — объяснил историк, опорожняя мочевой пузырь. «Симаки пришли на юг. Думаю, они встанут на сторону гуранцев. У этого племени есть чародеи, а их воинов боятся сами титтенцы, так что, думается, ребята неприятные. Хотел об этом вчера сказать, да забыл». В этот момент мимо дома проезжал отряд всадников. Капрал Лист бросился обратно, чтобы перехватить их. Дукер закончил и догнал своего помощника. Замедлил шаг. Штандарт отряда он узнал с первого взгляда. Лист тихонько передавал сообщение командиру. Историк отбросил сомнения и подошел.